Спасен! К вечеру следующего дня, пересекая узел проселочных дорог, я наткнулся на финского пограничника. Момент, когда я ясно увидел его нерусскую военную форму, был для меня одним из счастливейших в моей жизни. Я радостно бросился вперед, совсем забыв, что представляю отнюдь не внушающую доверия картину. Рослый парень с измученным обросшим бородой лицом, в набухшем и измятом плаще, обвешанный сумками, с толстенной палкой в руке. Не мудрено, что пограничник не понял изъявления моего дружелюбия и ощетинился своей винтовкой. Маленький и щуплый, он все пытался сперва словами, а потом движениями винтовки заставить меня поднять руки вверх. Славный парень. Он, вероятно, и до сих пор не понимает, почему я и не подумал выполнить его распоряжение, и весело смеялся, глядя на его суетливо угрожающую винтовку. Наконец он стал стрелять вверх, и через полчаса я уже шел, окруженный солдатами и крестьянами, в финскую деревню. Боже мой! Как легко было на душе! Среди людей. Я не верил в то, что Финляндия может меня выдать по требованию советской власти. Я ведь не бандит, не убийца и не вор. Я политический эмигрант, ищущий покровительство в стране, где есть свобода и право. Но я ожидал недоверия, тюрем, допросов, этапов, всего того, к чему я так привык в СССР. Я верил, что все это неизбежны, но последние испытания в моей жизни. В маленькой чистенькой деревушке меня отвели в баню, где я с громадным наслаждением разгрузился, вымылся и стал ждать очередных событий. Много я ждал. Но того, что со мной произошло, я никак не мог ожидать. В раздевалку бани вошел какой-то благодушный фин, потрепал меня по плечу, весело улыбнулся и пригласил жестом за собой. В тюрьму переводят. Но почему без вещей? Мелькнуло у меня в голове. На веранде уютного домика начальника охраны уже стоял накрытый стол, и мои голодные глаза сразу же заметили, как много вкусного на этом столе. А последние дни я шел уже на половинном пайке, пайке беглеца. Я отвернулся и вздохнул. К моему искреннему удивлению, меня провели именно к этому столу и любезно пригласили сесть. Хозяйка дома, говорившая по-русски, принялась угощать меня невиданно вкусными вещами. За столом сидело несколько мужчин, дам и детей. Все улыбались мне, пожимали руку, говорили непонятные уму, но такие понятные сердцу ласковые слова. И никто не намекнул ни интонацией, ни движением, что я арестант, неизвестный подозрительный беглец, может быть, преступник. Все это хорошее человеческое отношение, все это внимание, тепло и ласка потрясли меня. Какой контраст с тем, к чему я привык там, в СССР, где человек человеку волк. А вот здесь я, человек вне закона, нарушивший неприкосновенность чужой границы, подозрительный незнакомец с опухшим и сцарапанным лицом в рваном платье. Я вот нахожусь не в тюрьме под охраной штыков, а в доме начальника охраны среди его семьи. Я для них прежде всего человек». Потрясенный этими мыслями и растроганный атмосферой внимания и ласки, я почувствовал всем сердцем, что я действительно попал в иной мир, не только географически и политически отличающийся от советского, но и духовно, диаметрально противоположный.

Иван Лукьянович Солоневич, публицист, журналист и общественный деятель, был человеком удивительной судьбы. Он родился 1 ноября 1891 года в белорусской семье в Гродненской губернии. Оба его деда по линии отца Лукьяна Михайловича и матери Юлии Викентьевны в девичестве Ярушкевич были сельскими священниками, а отец – преподавателем начальной школы. В первом браке у Лукьяна Михайловича было три сына. Иван учился сначала в Гродненской гимназии, а с 1907 года заочно в Виленской гимназии. Окончил ее в 1912 году. В гимназические годы он уже помещал свои публицистические статьи в газете. В 1916 году Иван Лукьянович окончил юридический факультет Петербургского университета. Во время учебы в университете Солоневич увлекся борьбой и тяжелой атлетикой. На февральском всероссийском чемпионате 1914 года в Риге в тяжелом весе он занял второе место в пятиборье. Периодически выступал в цирке как борец и гиревик, совмещая эти занятия с профессией журналиста. Основал отделение спортивного общества «Сокол» в Витебске и Гродно. Обе российские революции, и февральскую, и октябрьскую, Солоневич категорически не принял. Для него они были антигосударственными переворотами. До конца своей жизни Иван Лукьянович остался верен православно-монархическим убеждениям, усвоенным еще в детстве в консервативной религиозной семье. Во время гражданской войны воевал в Белой армии Юга России. Там же погиб и один из его братьев. В 1921 году Одесская ЧК арестовала Ивана Солоневича и его жену по обвинению в участии в подпольной антисоветской организации. Им грозил смертный приговор. Но знакомый чекист уничтожил компрометирующие документы, и Солоневича выпустили на свободу. С 1921 по 1926 год Иван Лукьянович был спортивным организатором в профсоюзах Одессы. В 1926 году он с женой Тамарой Владимировной и 11-летним сыном Юрой переехал из Одессы в Москву и работал инструктором в профсоюзных спортивных обществах, а также журналистом в «Известиях». Написал и издал несколько книг по физкультуре, спорту и туризму, приобрел всесоюзную известность. Трижды Солоневич пытался бежать из СССР, но все три попытки завершились неудачей. Первый раз побег был отложен из-за внезапной болезни сына. Ему пришлось сделать операцию в связи с острым аппендицитом. Во второй раз попытка провалилась из-за проливных дождей в Карелии. На третий раз, в 1933 году, Ивана вместе с сыном, братом Борисом и его женой выдал провокатор ГПУ. Их арестовали в поезде на пути в Карелию. Наслышанные о спортивных успехах братьев Солоневич и чекисты выделили для ареста более 30 человек. Иван с Борисом получили по 8 лет, якобы за связи со шпионами-иностранцами, контрреволюционную пропаганду и нелегальный переход границы. Юрий – 2 года. Всех троих отправили в концлагерь на строительство Беломоро-Балтийского канала. Благодаря хорошему пониманию механизмов советского кабака, они смогли обеспечить себе относительную свободу передвижений по зоне и другие льготы. Полностью использовав благополучную ситуацию, Солоневичи бежали из лагеря. Преодолев за 2 недели свыше 200 километров пути по болотам и непролазным лесам, в августе 1934 года они перешли финскую границу. Этот побег стал европейской сенсацией. В Финляндии Иван Лукьянович работал грузчиком в порту Хельсинки, а по вечерам после работы писал очерки о пребывании в лагере и побеге. Пребывание в Финляндии Солоневичи сочли опасным, так как СССР с его ГПУ находился слишком близко. Они уехали в Болгарию, выбрав ее как страну монархическую, православную и весьма сочувствующую русским эмигрантам. Там Иван Лукьянович с 18 июня 1936 года издавал свою газету «Голос России». Кроме этого, он создал вместе с братом Борисом монархическое движение штабс-капитанов, входившее в правое крыло довоенных эмиграционных организаций. Книга «Россия в концлагере» вышла в Софии в 1936 году и сразу стала бестселлером. Она принесла Слоневичу небывалый успех, огромную популярность и финансовую независимость. По глубине воздействия на читателя, яркости и силе отображения «Россия в концлагере» превосходит все публикации на лагерные темы и читается взахлеб, как хороший детектив. Книгу быстро перевели на английский, французский, немецкий, шведский, голландский, польский, японский и еще 10 языков. Ненависть Солоневича к коммунистам была столь же сильна, как и любовь к России. Вот почему чекисты трижды покушались на его жизнь за границей. Одно из этих покушений закончилось гибелью супруги и секретаря редакции газеты Николая Михайлова. 3 февраля 1938 года в редакцию «Голоса России» на имя Ивана Лукьяновича Солоневича пришла посылка. Ее открыла жена. В посылке оказалась бомба. Сильный взрыв унес две жизни – Тамары Владимировны и Михайлова. Сын Юрий получил легкое ранение. Самого Ивана Лукьяновича в тот момент не было в помещении. После покушения Солоневич перебрался из Болгарии в Германию, недосягаемую для агентов большевиков. Здесь он продолжил свою публицистическую и писательскую деятельность. Редактировал газету «Наша газета» и журнал «Родина». До осени 1941 года Иван Лукьянович открыто поддерживал Гитлера, видя в нем убежденного антикоммуниста. Однако затем его позиция изменилась. Концепция тотальной войны против России, идея раздела оккупированной территории между Германией и ее союзниками, массовые экзекуции населения вызвали протест Ивана Лукьяновича. За это гестапо выслал его вместе с семьей сына в Померанию. Там он прожил около 7 лет, вступив в брак с местной немкой Рут Беттнер. В 1945 году Иван Лукьянович вместе с родственниками перебрался из Померании, переданной Польше, в английскую зону оккупации. Здесь они жили до 1948 года, а затем вместе уехали в Аргентину, в Буэнос-Айрес, так как опасались, что англичане могут выдать их большевикам. В Аргентине Иван Лукьянович основал еженедельную газету «Наша страна», издающуюся по сей день, и трансформировал движение штабс-капитанов в народно-монархическое движение. Там же Солоневич издал ряд книг, ранее написанных в Германии. «Диктатура импотентов», «Диктатура слоя», «Диктатура сволочи» и другие. В 1950 году власти Аргентины на основе клеветнических доносов некоторых представителей эмиграции выслали Ивана Лукьяновича в соседний Уругвай. В 1952 году он опубликовал труд, который считал главным в своей жизни – «Народная монархия». Иван Лукьянович Солоневич умер 27 апреля 1953 года в Монтевидео. Он похоронен на английском кладбище. Незадолго до смерти Иван Лукьянович предсказал неизбежный крах СССР, который утонет в собственном шпионстве и предательстве. Эта аудиокнига озвучена и выложена в свободный доступ по заказу Мемориально-просветительского и историко-культурного центра «Белое дело». Сайт белоедело.ком. YouTube-канал с аудиокнигами «Белое слово». Не забудьте обязательно подписаться и оставить свой такой важный комментарий. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов. YouTube-канал актер Костя Суханов. Спасибо за внимание. Обязательно услышимся вновь.